Часть восьмая. Поутру я совсем уж было собрался посетить усадьбу Ульяновых, как заявился ко мне в дом урядник собственной персоной. И такое у него было нетерпеливое лицо, и так громко скрипело на ремнями, что я сразу понял, случилось что-то важное и для нас с Владимиром не весьма приятное. «Так что же вы, Николай Афанасьевич, с господином Ульяновым в два дня выездили?» – спросил Никифоров. Я замялся. Не потому только, что не подготовился к ответу на такой вопрос, но и потому, что почудилась мне в голосе урядника не особо скрываемая насмешка. Он помолчал чуток, а затем неожиданно заявил. «Впрочем, нужды в вашем ответе нет, господин Ильин. Личность погибшей дамы установлена. Звали ее...» Он стянул с руки перчатку, вытащил из внутреннего кармана какую-то бумажку, поднес к глазам. «Звали ее... вот. Луиза Вайс. Вайс Циммер», — раздельно прочитал урядник. «И приехала к нам эта госпожа в недобрый для себя час прямохонько из Вены, из столиц, значит, Австро-Венгрии. Все означает, что не полиция теперь будет заниматься разысканием преступников. Во всяком случае, не уездная полиция. И уж по-любому не я, а будет этим заниматься жандармерия». «И кто же вам сообщил эти сведения об убитой?» – спросил я. «Из уезда, что ли?» «Зачем же? Из уезда!» Егор встал, одернул шинель, застегнулся на все крючки. Надел папаху, чуть сдвинул ее на бекрень. «Сообщили мне о том нынче утром господа Артемий Васильевич Петраков и Петр Николаевич Феофанов. Пришли чуть ли не с рассветом и повинились. Вот-с. А я, стало быть, все сказанное записал. Они подписями своими скрепили. Завтра эту бумагу отошлю в уезд господину становому приставу Лисицыну». Никифоров развел руками. «Я ведь зашел к вам с тем только, чтобы вы господина Ульянова предупредили. В его участии более нужды нет». «Постойте, — сказал я, — а как же еще один утопленник? Тот мужчина, которого первым изо льда вырубили. Его личность тоже установлена?» «О нем господам Петракову и Феофанову неведомо. Говорят, никогда не видели. Ну да, жандармерия разберется». «А как же тогда с Желдеевым? Он-то ведь не был иностранцем. Я думаю, что виновника смерти вашего помощника, Егор Тимофеевич, по чести следовало бы найти вам самому». Словно тень наплыла на лицо Никифорова. Помрачнел он, но словно бы не услышав моих слов, повторил. «Не забудьте передать господину Ульянову, что завтра же я отправлю донесение в уезд. Начальство мое решит, как тут быть, и меня о том известит. И подчинюсь я распоряжениям станового пристава господина Лисицына без малейшего возражения или сомнения». Урядник тяжело посмотрел на меня и ушел, нарочито громко стуча подкованными сапогами. Едва Никифоров оставил мой дом, как я побежал в усадьбу. «Так я и знал», — сказал Владимир, когда я поведал ему об утреннем визите Егора Тимофеевича. «Что ж, положение мое не позволяет ослушаться совета господина урядника. Хотя, постойте-ка, говорите, урядник отправит донесение завтра и будет ждать распоряжения начальства. Что же, завтра у нас суббота, 30 января. Стало быть, начальство будет принимать решение, хорошо, если в понедельник, 1 февраля. Отправит же свое распоряжение никак не ранее вторника, верно? А во вторник Сретение, так что, может быть, и не отправит. Ну, хорошо, будем считать, что праздник делу не помеха. Однако ведь все равно отправит не с утра. Значит, только в среду наш Егор будет отстранен от дела. Помилуйте, Николай Афанасьевич, да ведь у нас еще целых 4 дня. Ох, хитер господин Никифоров, слов нет, как хитер. Не зря ведь он вам так точно время назвал, когда отправит донесение в уезд. Это же он нас известил. Действуйте, мол, господа, не теряйте времени». Отложив письмо, Владимир остро посмотрел на меня, потер руки, словно озябнув, и сказал: «Надобно, чтобы вы, Николай Афанасьевич, отправились в Казань». «Помилуйте, Володя, в Казань? Что вы такое говорите?» «Ах, Николай Афанасьевич, ничего другого я придумать не могу. Найдите там кого-нибудь из тех, кто может вам подробно рассказать, что же это за подарок покойный генерал Залесский преподнес австрийской даме Луизе Вайсцеммер. Вы кого-нибудь из тех, кто был близок к Залесскому, знаете?» «Знавал, признался я, самого главноуправляющего. Осипа Тарасовича Котляревского. Ну, а ты замечательно. Главное, постарайтесь точно узнать, когда эта дама приехала. В точности, понимаете? Число, месяц. А кроме того, попробуйте разузнать у главного управляющего, что ему известно о господине Зайдлере. На станции, как назло, свободных ямщиков не было. Стоял, правда, в станционном дворе один вазок. Однако по виду лошадей и кузова я не мог причислить его ни к ямскому извозу, ни к почтовой службе. Я наказал Ефиму прибыть сюда же к 9 вечера. Отпустил его и направился побеседовать со станционным смотрителем. Тот сообщил, что упряжка, стоящая во дворе, принадлежит господину, приехавшему незадолго до меня и направляющемуся в Казань. Господином этим как раз при появлении моем допивавшем чай в станционном трактире оказался никто иной, как Петр Николаевич Феофанов, завзятый охотник, известный в наших местах, но по характеру своему совершеннейший сухарь. Не было у меня особого желания ехать с ним. Однако что делать? Подошел я к Петру Николаевичу, поздоровался и рассказал о своей нужде. «Отчего же? Почту за удовольствие предоставить вам место», — сказал Феофанов с привычной своей церемонностью. «По делам в Казань? Или так развлечься от деревенской скуки?» «Да развлечения ли, Петр Николаевич? Дела, конечно же, дела», — ответил я. «Дочь моя, Аленушка, на каникулах была. Каникулы до святок только, а она у меня захворала. Надо бы теперь в гимназии переговорить, чтобы не взыскивали, да упаси бог, не исключили бы в последний-то год. А вы, простите, по какой надобности, господин Феофанов?» – спросил я по дороге. «Ежели не секрет, конечно». «Какой там секрет? Боц!» Он похлопал по лежавшему рядом с ним на сиденье объемистому портфелю. «Везу отчет господину Котляревскому, нашему главному управляющему. Бумаги, бумаженцы. Скучная, доложу я вам, материя. Другого жребия мне хотелось бы». Петр Николаевич вздохнул. «Вот с ружьишком по лесу куда как славно. А тут сидишь целыми днями с цифирью, долги, платежи, доходы, расходы. В общем, сплошное сальдо-мортале. Кстати, слышал я, Соцкого Кокушкинского убили. Правда ли?» «Правда», — ответил я. «В лесу нашли Кузьму Желдеева. Какой-то подлец застрелил». Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Что же это происходит на свете? Куда все катится? Жили себе, не тужили. И на тебе. «Не говорите», — поддохнул я. «Прямо хоть в одиночку за околицу не выходи. А тут еще мужики да бабы всякие страсти размусоливают. Про черта лохматого, про нечистую силу. И богу иной раз и верить начинаешь». «Да ну, про черта? Про нечистую силу?» Феофанов хмыкнул. «И то сказать, мужику нашему всюду черт с рогами мерещится. И что болтают-то?» Я поведал ему о медведе-призраке. Петр Николаевич коротко хохотнул особенным своим сухим смешком. «Да это же шатун. Эх, надо бы на него облаву сделать. А то он и правда беды натворить может. А что с теми, кого из реки вытащили? Как они туда попали? Не слышали?» «Ну, мне это кто рассказывать станет?» «Ну, да-да-да-да-да-да». Петр Николаевич кивнул с некоторым, как мне показалось, сожалением. «Урядник у вас хватки, может, и узнает, что. Хотя, однако же, хватки-хватки, а помощника своего лишился. Так, говорите, в лесу его подстерегли?» «Подстерегли или нет, я того не знаю», — честно ответил я. «Знаю, что убили из ружья охотничьего. В спину каналья выстрелил. Кстати, Петр Николаевич, я сменил тему. Раз уж вы к Котляревскому едете, не спротежируете ли мне? Упомяните, что, мол, Ильин из Кокушкина просит о краткой аудиенции. Лицо моего попутчика на мгновение застыло, отчего показалось мне, что просьбой моей он застигнут врасплох и не весьма ею доволен. Но, впрочем, могло мне это лишь показаться». Петр Николаевич скупо улыбнулся. «Отчего же?» – произнес он любезным тоном. «Соседу помочь? Доброе дело. Непременно упомяну и посодействую». И вот я стоял перед Осипом Тарасовичем Котляревским, главноуправляющим всех имений покойного господина Залесского. Как же», — сказал Осип Тарасович. «Помню Луизу Вайсцимер. Она ведь по воле хозяина нашего покойного сюда и приехала. Долгая эта история. На войне семейство Вайсцимеров спасло Алексея Петровича от верной смерти. А совсем недавно мы узнали о том, что Август Вайсцимер представился. Вот хозяин наш и решил отблагодарить хотя бы его дочь. Царский подарок хотел ей сделать, истинно царский. Его сиятельство решил отдать ей одно из своих имений и предложил этой Луизе самой выбрать, которое из имений ей более по вкусу придется. По Чинке, в Бутырках или, может, еще где. Но недели за две до ее приезда обрушились на нашего Алексея Петровича беды. Сначала из Санкт-Петербурга известили, что будто бы младший сын графа надумал жениться без отцовского благословения, вообще без венчания, да. А затем кое с кем из наших управляющих неприятная комиссия вышла. Возникли подозрения в их воровстве да лихоимстве. Ну, сыну граф тотчас отписал грозное письмо, что, мол, лишит его наследства, а управляющих пригрозил вывести на чистую воду. Так и объявил, дескать, ревизора пришлю до такого, что вы его не распознаете, а он под землею на сажень видит. Только напрасно он так разгорячился. С того дня и напал на него хворь с новой силой. Печальная история, согласился я. А австрийская барышня, что же, приехала и отправилась осматривать угодья? Конечно, а как же ищут? Поехала. Сперва в Починок, потом в Бутырки. А не помните ли, спросил я, памятуя наказ нашего студента, не помните ли, когда именно произошло все это? Когда барышня приехала и когда она уехала имение осматривать? 28-го в среду было это, на Пороскеву пятницу. В пятницу с утра пораньше она выехала в Починок, повез ее кучер наш Михей Силантьев, да еще егеря Ферапонтова граф в компанию снарядил. Ну, на всякий случай. И что же, спросил я, кучер и егерь так при ней все время были? В имениях и лошади свои, и слуги. Передали ее на попечение господину Феофанову Петру Николаевичу, а тот затем таким же образом перепоручил барышню заботам Артемия Васильевича Петракова. Сказанное главноуправляющим подтверждало то, что мы уже знали от урядника. И знаете еще что? Нахмурился Котляревский. Следом за Луизой приехал некий, позволь себе выразиться, компаньон, молодой господин, тоже из Австро-Венгрии, только графу он никаких дел не имел, лишь расспрашивал о барышне, представился музыкантом. Мне так представляется, эта Луиза Вайсцимер не хотела, чтобы он ее сопровождал. И граф наш так же подумал. Поэтому не сказал ему, что Луиза в Починок уехала, а вместо этого просто направил в Лаишевский уезд. А там уж пусть сам разбирается. И присовокупил. Ничего, пусть-ка этот музыкантишка поездит, да помёрзнет, авось поймет, что Казанская губерния осенью – это тебе не венский вальс. Едва я вышел на Покровскую улицу и свернул направо, как услыхал знакомый голос и тут же увидел экипаж Феофанова. Феофанов предложил подвести меня назад. Я для проформы поотнекивался, однако же в итоге согласился. Не люблю путешествовать в одиночестве, особенно зимой. Феофановский кучер, ахового роста мужчина в длинном до пят тулупе, хлестнул лошадей, и мы тронулись в путь. Голова его из-за косматой шапки показалась мне огромной, а черная борода росла, почитай, от самых глаз. Словом, самым, что ни на есть, бандитским видом обладал наш возница. И свистнул он по-разбойничьи громко, лихо щелкнул вожжами. Вскоре мы уже оставили позади Арское поле, съехали с Сибирского тракта, обогнули Васильев овраг и катили теперь по Мамадышскому тракту. Говорить о хозяйственных делах мне не хотелось. Зато появилось сильное желание расспросить попутчика о погибшей иностранке. Никакого подвоха в расспросах не было. Ведь Феофанов сам, вкупе с Артемием Васильевичем Петраковым, рассказал уряднику о ее визите. Начал я осторожно. Слыхал я, что вы давеча у нашего урядника побывали? Вместе с Артемием Васильевичем, так ли? Потому как натянулась вдруг кожа на скулах моего собеседника, я понял, что вопрос был ему неприятен. Точно так, Николай Афанасьевич. Побывали. Вспомнили мы с соседом моим, где видели утопшую. Поначалу-то не признали, уж больно меняет смерть человека. Да-с. А на медне приезжает ко мне Артемий Васильевич, смотрю, лица на нем нет. Еще с порога, не отдышавшись, так и бухнул. Петр Николаевич, а где-то не кого-нибудь, а гостью нашу из-подо льда вытащили. Ну, тут уж и я сразу вспомнил, где покойницу видел, пока она еще живая была. Ну и решили мы с Артемием, негоже такое втайне хранить. Все-таки убийство. А где же видели, если не секрет? Ну, какой там секрет? «У нас же и видели», — ответил Феофанов с мрачным видом. «По Чинке она недолго пробыла, день всего. После я ее в Бутырке отвез, сдал на попечение Артемию». «Вот оно значит как», — протянул я. «А Артемий Васильевич, что же, не доставил ее в Казань?» «Тут я вам ничего сказать не могу, Николай Афанасьевич. Я как раз думал, что Артемий Васильевич ее до Казани и довез. А ведь правда ваша, странность тут какая-то есть. Ежели он или кучер его, Равилька, доставили барышню до Казани, не то до станции, как же она в реке-то оказалась? Да еще и убитая. Но могло ведь и так быть, что довезли они барышню, а она потом еще раз навестила ваши места по какой-нибудь надобности. Вам господин Котляревский ничего такого не сказывал?» «Вопрос застал меня врасплох. Я ничего не успел придумать о предмете моего разговора с главноуправляющим. Ну, промямлил я. Понимаете ли, мы, признаться, про другое с ним толковали. Все больше о хозяйстве. Хозяева мои надумали мельницу продать». «А-а-а!» – догадался Феофанов. «Так вы затем и госпожу Ульянову навещали?» «Именно!» – сказал я с облегчением, ибо действительно заходил в Казань к госпоже Ульяновой по просьбе Владимира. Но тут вдруг мне пришло в голову, а ведь я Петру Николаевичу про госпожу Ульянову ни словом не обмолвился. Откуда же ему известно о моем визите? До Самосырова ехали мы в молчании, а там перекусили в трактире. Феофанов угостил меня не только обильным обедом из щей и гусиных полотков, но и рябиновкой. Когда до Шигалеева оставалось версты две, было уже совсем темно. Лошади наши вдруг встали, как вкопанные, замотали головами, зафыркали. «Чё это они?» – кучер встревожился. «Испугались, гляди-ка, посмотреть бы». Мы с Феофановым открыли дверцы по обе стороны воска и выглянули наружу. И тут из придорожных зарослей поднялась впереди нас, саженях в 30, черная фигура, показавшаяся невероятно огромной. Воздух прорезал страшный громкий звук. Рев не рев, рык не рык, какой-то жуткий утробный скрип с подвыванием. Я почувствовал, что волосы у меня под шапкой зашевелились.